когда смущает тебя и повергает в уныние сердце твое злоба людей, вспомни, как беспредельно любит тебя всемогущий и всеправедный Господь Бог, который до времени терпит злобу и потом во время свое достойным образом наказывает ее. Ты не можешь справиться с собою, своим языком, с одним членом своего тела. Посуди поэтому, каков тот, кто правит целым миром, кто держит его в таком изумительном порядке, кто управляет всем родом человеческим, злобным, развращенным, готовым всегда к тому, чтобы истреблять друг друга, и между тем более благоденствующим под его державою, чем бедствующим. Как он всесилен и премудр в управлении таким разнородным множеством! Положись же на него совершенно!